30 марта мороз. Итак, я вошел в кабинет Кирилла Матвеевича. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием. Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Корнелий Сципион, старший африканский, третий век до нашей эры, честолюбивый и удачливый молодой патриций, который в войне с Карфагеном очень находчиво и благородно начал завоевание прощением испанских заложников. С тех пор тема великодушия Сципиона, отраженная на картинах выдающихся художников, стала эмблемой великодушия. Ожогин был, видимо, смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно громко и вообще выражался весьма неопределенно. Неопределенно, но с жаром попросил у меня извинения. Неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ, и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табаку, вероятно, для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться. Он употреблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно с стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодопеременном хозяйстве. Пример тургеневской иронии. Этот сугубо специальный вопрос ни в коей мере не может занимать героя. Плодопеременное или плодосменное хозяйство — варианты системы севооборота, культивировавшиеся с XVIII века в развитых европейских странах, система внедрялась и в России. Я был одет по обыкновению, но исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляли мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстух. Одно меня волновало — мысль о свидании с Лизой. Ожогин, наконец, сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно, но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец я увидал Лизу. Она вошла в комнату. Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед придал лицу своему самое ласковое, ободряющее выражение, к чему лгать. Я действительно любил ее и жаждал счастья простить ее, протянуть ей руку. Но, к несказанному моему удивлению, она, в ответ на мой значительный поклон, холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А, это вы!» и тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным, и, во всяком случае, плохо шел к ее страшно похудевшему лицу, но все-таки я не ожидал такого приема. Я с изумлением смотрел на нее. Какая перемена произошла в ней! Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась. Все черты ее лица, особенно губы, словно определились, взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогиных до обеда. Она вставала, выходила из комнаты, возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовник. Я, наконец, потерял терпение. Ядовитый намек сорвался с моих губ. Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом. — Вы все можете говорить, что вам угодно. Но знайте, что я этого человека люблю и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым передо мною. Напротив, голос ее зазвенел, она остановилась, хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты. Старики Ожогина смутились. Я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры горе и удалился. Я слишком слаб. Времени у меня остается слишком мало. Я не в состоянии с прежней подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогинами. Я не сомневался в том, что Лиза все еще любит и долго будет любить князя. Но как человек, присмиренный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви. Я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастья в браке. К сожалению, я упускал из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилл Матвеевич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причину думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою дочь за меня. Хотя и незавидный был я жених. Общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось. Она большую частью молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков горя, но совсем тем таяла, как свечка. Кирилле Матвеевичу надобно отдать эту справедливость. Он щадил ее всячески. Старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бедное дитятко. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним немного говорила, а именно Безменкова. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним. Они не могли простить ему его секунданство. Но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден, и странное дело, я его словно боялся. Это продолжалось около двух недель. Наконец, я после одной бессонной ночи решился объясниться с Лизой, разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, прав не шутя, воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказанный пример великодушия, и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти, наконец, из неизвестности. За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посредине этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе. Бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилл Матвеевич это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней. Пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась, с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеевичем, надел шляпу и вышел из передней на двор, а со двора на улицу. Но тотчас же, с необыкновенной быстротою, шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастью, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной на тропинке стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился, вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться. Из-за деревьев в направлении проулка ясно раздались два удара, словно кто стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Безменков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему. Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли, наконец, в беседку. Эта беседка была круглая крошечная строеница с одной дверью и одним маленьким окном. Посередине виднелся старый стол на одной ножке, поросший мелким зеленым мохом. Два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни, и то раз в год, и то в прежние времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе. Рама давно вывалилась из окна и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибенное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков, потупив голову. Ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Безменков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее. — Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил он ее вполголоса. — Все так же, — возразила она, — ни хуже, ни лучше. — Пустота, страшная пустота, — прибавила она, уныло подняв глаза. Безменков ничего не отвечал ей. — Как вы думаете, — продолжала она, — напишет мне он еще раз? — Не думаю, Лизавета Кирилловна. Она молчала. И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне все в первом своем письме. Я не могла быть его женой, но я была счастлива. Недолго я была счастлива. Безменков потупился. Ах, продолжала она с живостью, если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен. Мне все кажется, что я вижу на руках этого человека его кровь. Меня покоробило за моей скважиной. Впрочем, — прибавила она задумчиво, — кто знает, может быть, без этого поединка... Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его. — Чулкатурин вас любит, — заметил Безменков. — Так что мне в том? Разве мне нужна чья-нибудь любовь? Она остановилась и медленно прибавила, кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима. Без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты. Она умолкла. Безьмёнков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке. — что делать, Лизавета Кирилловна? — повторил он несколько раз сряду. — Да и теперь, — промолвила она глухо, — я бы, кажется, умерла без вас. Вы один меня поддерживаете, притом вы мне его напоминаете. Ведь вы все знали. Помните, как он был хорош в тот день? Но, извините меня, вам должно быть тяжело. Говорите, говорите, что вы, Бог с вами, — прервал ее Безьмёнков. Она стиснула ему руку. — Вы очень добры, Безьмёнков, — продолжала она. — Вы добры, как ангел. Ну, что делать? Я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай Бог ему счастье, дай Бог ему жену по сердцу. И глаза ее наполнились слезами. Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе. Выйдемте, — прибавила она после небольшого молчания. Безьмёнков поднес ее руку к своим губам. — Я знаю, — заговорила она с жаром, — все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменьями. Пусть. Я бы все-таки не променяла своего несчастья на их счастье. Нет, нет. Он недолго меня любил, но он любил меня. Он никогда меня не обманывал. Он не говорил мне, что я буду его женой. Я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся, и теперь я еще не совсем несчастна. Мне остается воспоминание, и как бы ни были страшны последствия, мне душно здесь. Здесь я в последний раз с ним виделась. Пойдемте на воздух. Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки, и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с мест, погруженный в какое-то бессмысленное недоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянул из моей засады. Безьмёнков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Безьмёнков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова. — Я согласна, Безьмёнков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения. Но вы меня любите. Вы все знаете и любите меня. Я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой. Безьмёнков поцеловал ей руку. Она печально ему улыбнулась и пошла домой. Безьмёнков бросился в чащу, а я отправился во свояси. Так как Безьмёнков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через две недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху. — Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя? О ней нечего и говорить. Роль Безьмёнкова также понятна. Но я-то к чему тут примешался? Что за глупое пятое колесо в телеге? Ах, горько, горько мне! Да вот как бурлаки говорят, еще разик, еще раз, еще денек, другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко.